Белла слегка расслабилась, я же, прикрыв глаза, задумался. Магию мне разрешили использовать только уровня 1-3 курса, и восстанавливаться я буду еще некоторое время. Конечно, в ближайшее время мне изготовят весьма сложные зелья, которые ускорят процесс, но он все равно не сократится до одного мгновения, даже до недели не согласится. Несколько часов спустя, чертовы пробки, я вошел в кабинет, в котором уже собрались все присутствующие, и я им доброжелательно кивнул. «Всем привет, я очень рад, что все вы здесь сегодня собрались». Со всех сторон послышались тихие фырки. «Для начала предлагаю всем посмотреть, как прошла моя встреча с королевой, так как самому мне не хватает опыта для того, чтобы правильно понять произошедшее». С этими словами я палочкой извлек воспоминание, которое забросил в готовый артефакт, над которым тут же появилась иллюзия нашей беседы, которую все смотрели крайне внимательно. «Ну, внучек». После просмотра первое слово взяла Вальбурга. «Одно я могу сказать точно, ты прошел по тонкому льду, и так как мы тебя с детства готовили и вбивали в тебя правила поведения и многое другое, то прошел ты по нему удачно». «Я уже понял, что удачно, хотя еще слабо верю в то, что королева так просто откажется от нас, как от тех, на которых можно всех собак повесить. Я не понимаю почему, а потому, что ты не упал на колени и не стал умолять, ты показал зубы». «Да, эти зубы, по сравнению с ее клыками, пока небольшие, но уже и не молочные, как у большинства людей. Так что ты просто порадовал ее, вот она и решила не идти по крайнему сценарию». Я усмехнулся. «Так просто, драка». Амелия со вздохом покачала головой. «Ты вообще понимаешь, сколько именно людей осмелились бы просто сказать ей в глаза, что готовы идти против нее?» «Амелия, на моем лице, наверное, было написано все, что я думаю. У меня не было другого выбора, кроме как идти на конфронтацию, и все, кто тут находится, понимают это». «Это ты так думаешь», — Линда произнесла это с легкой насмешкой. «На самом деле далеко не каждый стал бы что-то там делать, за исключением просьб и мольбы. Возможно, не в особо унизительной форме, но только поначалу. И в этом случае, королева, конечно, могла бы не пойти по крайнему сценарию, но за это пришлось бы заплатить. Так что ты просто приятно удивил ее, вроде пацан, еще даже 16 лет нет, а уже ведешь себя достойно». «Ладно, список отличившихся я оставил у секретаря королевы, так что я думаю, их не оставит без внимания. Но теперь надо решить, что мы будем делать дальше». «А что делать?» Вальбурга пожала плечами. «План ответных действий придется поставить на паузу. Или у тебя есть другие планы?» «Ну, я задумчиво помассировал глаза. Есть одна идея. Она пришла мне в голову, пока мы с Беллой ехали домой. Я смотрел в окно и неожиданно подумал, а если королева будет награждать наших подопечных вассалов, которые отличились, защищая гражданских, то может и нам сделать для ее приятную ответочку». «Ты хочешь наградить королеву?» В голосе Беллы послышалась легкая насмешка. «Белла, я посмотрел на маму с осуждением. Ну ты же взрослая девушка, и занималась моим воспитанием и обучением, так что не надо делать из меня идиота. Я не могу ее наградить, если не хочу оскорбить. Но вот помощь». «Помощь, значит?» Цисси постучала пальцами по столу. «Ну, я могу оформить документ о том, что лечением нападавших мы занимаемся не только потому, что сами считаем это правильным, но и потому, что нам поступала просьба от королевы. Мы даже не соврем, скорее немного приукрасим, так как если бы мы не желали оказывать помощь, то она наверняка попыталась бы надавить на нас». Я кивнул. «Это хорошо, но мало. Мам, бабушка». Я по очереди посмотрел на Беллу и Вальбургу. «Нам нужны сведения, которые можно трактовать следующим образом. Королева не желала убивать своих подданных, потому она, поняв, что следующей точкой, куда направится лорд, будет Лондон и нападать они будут со стороны нашего квартала, отвела свои силы. А к нам она обратилась с просьбой не убивать мирное население, которое было принужденно действовать в интересах лорда». «Хорошая идея», — бабушка одобрительно кивнула. «Хотя после этого будет закрыт путь удара по ней с этой стороны». «Ну почему?» — я усмехнулся. «Мы же не будем прямо говорить, что все это именно распоряжение королевы, мы скажем это намеками. Так что если что, мы сделаем большие глаза и будем говорить, что мы совсем не это имели в виду, просто не могли идти против королевы и потому давали лишь намеки на то, что все не так уж и хорошо». «Хорошо, я поговорю с нашими доверенными людьми, которые помогут правильно сформулировать интервью. Но ты же понимаешь, что та же Рита, она попытается тебя вывести из зоны комфорта, и ты, скорее всего, проговоришься. Не проговорюсь. Я покачал головой. Ментальная магия мне в помощь. Еще недельку-две восстановлюсь, и можно будет ее применять достаточно свободно. Так что буду контролировать каждое свое слово, и при этом выглядеть более чем расслабленным. Говорил я уверенно, хотя на самом деле не испытывал такой уж уверенности в том, что Рита не сможет меня разговорить. Ну, если только через некоторое время, а еще можно устроить основную пресс-конференцию не только для Риты, но и для других журналистов, пообещав ей после короткую беседу. Сошлемся на необходимость продолжать курс восстановления. Я кивнул. Отлично, очень хорошо, тогда будем готовиться. Взгляд со стороны. Ваше Величество, разумно ли это? Саймон, мой верный помощник, мальчик просто порадовал меня тем, что он не стал прогибаться. Он готов был бороться, более того, зная о моих планах, он приехал лично. Ваши. Мужчина попытался вставить ход слова, но его остановили одним единственным жестом. Да, я понимаю, что скорее всего он уже здоров, если и не полностью, то в достаточной мере для того, чтобы постоять за себя. Да, он прибыл сюда с одной из сильнейших боевых магов Британии, своей мамой, так что по сути ему мало что угрожало. А уж если учесть, что они ауру тоже осваивают. Королева с усмешкой покачала головой. Но он был на нашей территории. И уж мы с тобой понимали, что вдвоем они бы отсюда не выбрались. Он один, или его мама, да, но для этого второму пришлось бы оставаться прикрывать отступление. Но он приехал, держать передо мной ответ. Скажи, когда в последний раз мои подданные, зная, что я ими сильно недовольна, сами приезжали ко мне? Мужчина был слегка растерян. Не помнишь? Вот и я не могу вспомнить. Все знают, что рука у меня тяжелая, и я не склонна менять свое решение. И тут, 15-летний пацан. Хах, теперь хоть есть уверенность, что есть среди благородных родов Британии те, кто не посрамит нашу честь. Если взглянуть на ситуацию с этой стороны, но вы же и сами понимаете, что виновного надо назначить. Ну так покойного главу города, который пал, и назначим. Род его все равно уничтожен, а если кто-то и выжил, то просто скажем, что они больше не имеют права на титул. А мальчика все же надо наградить. Негоже, такие кадры оставлять без награды. И что вы хотите ему дать? Пока не знаю, друг мой, пока не знаю. Глава 193. Переговоры. Неделя пролетела незаметно. После налета со стороны лорда проблем было много, и если проблемы вне квартала должна была решить королева, а точнее те, кто ответственен за эту территорию, то вот внутри. Это только кажется, что если квартал не был взят даже в осаду, то проблем, связанных с нападением, в нем нет. На самом же деле пришлось мобилизовать довольно много сил для того, чтобы нападение закончилось так, как закончилось. А ведь еще стоило продумать, что делать, если изначальный план не удастся и квартал все же возьмут в осаду. В общем, постепенно квартал переводился на мирные рельсы, люди успокаивались, а мы продолжали работать. Закупить дополнительных животных, дабы не случилось недостатка мяса, договориться о переговорах насчет продажи технологии изготовления праха, оказать медицинскую помощь тем, кого перед своими приспешниками гнал вперед лорд. Также требовалось проверить тех, кого мы в квартал для лечения забрали, так как среди них могли быть агенты влияния или просто диверсанты. А ведь еще требовалось составить учебную программу на следующий год, которая станет немного сложнее предыдущей, и не только сложнее, она не должна обесценить старания предыдущих лет обучения. Так что семикурсник должен к концу года уметь все, что должен уметь семикурсник по новой программе, а не оставаться на дополнительные курсы, затрагивающие часть лета для того, чтобы доучить все необходимое. Про то, что требовалось учиться самому, так как я не оставил желания получить мастерство в малефике и целительстве, я, пожалуй, даже вспоминать не хочу. Ну и мои дорогие и любимые ученицы, в ряды которых хочет войти и Руби. Вот только сейчас обучение еще одной ученицы я просто не потяну, так что ей придется подождать, или мне придется отдать ее маме Белли, пусть она ее учит, как и Янг. В общем, дел было очень много, так что когда мне предложили прерваться для того, чтобы встретиться с дипломатом из России, я с огромным облегчением отправился в комнату для переговоров. «Приветствую вас». Я на русском обратился к мужчине. «И я приветствую вас, лорд Блэк. Мое имя Андрей Константинович Семин. Вот мои верительные документы, которые подтверждают, что я могу проводить переговоры на заданную тему, а также на некоторые другие, которые могут возникнуть у нас в течение этой беседы. Довольно кивнув, я проверил бумаги, сначала магией, а после, взяв их в руки, быстро прочитал, чтобы подтвердить слова дипломата. «Отлично, значит, мы можем начать наши переговоры». «Да». И на меня посмотрели крайне внимательным взглядом. «Я хочу предложить России, как мы и договаривались, когда я выкупал часть праха, которая вам досталась, технологию производства праха. Ну, у нас и самих есть некоторые подвижки в этом направлении». Мужчина был полностью спокоен, а на его губах красовалась полуулыбка. «Я и не сомневался, но если бы у вас была готовая технология, то вы бы уже обратились ко мне с предложением продать ее, а если не ко мне, то к кому-нибудь другому. Так что, не думаю, что у вас есть готовая технология потокового изготовления праха». «Хаем, вы правы. К сожалению, у России слишком большая территория, у нас не так много финансов, чтобы готовить нашу территорию и при этом снабдить всем необходимым алхимиков и других ученых. Я надеюсь, вы не подземные туннели делаете, это не относится к теме нашей сегодняшней встречи». Я вздохнул, так как подобный ответ был более чем показательным. С одной стороны, это правильное решение, подземный туннель еще и высокоскоростной, если, конечно, такое для них возможно, это отличное решение. А с другой, в качестве жеста доброй воли я вам немного расскажу о подобной задумке, которую осуществили представители королевства Вейл, в том мире, с которым происходит сопряжение. Мужчина слегка нахмурился. «Не хмурьтесь, я, может, и не прав в своих подозрениях, но одно я понимаю, вам нужно проложить маршруты для доставки грузов между городами, и если небольшие города можно расселить в более крупные, или оставить доставку в них на крупные автоколонны, то большие. Я всем своим видом дал понять, что не верю в такую же доставку в действительно большие города». «Хорошо, и что же вы хотите мне сказать?» «Я хочу сказать, что если вы планируете туннели, или какие-то другие закрытые способы доставки, то лучше предусмотрите там очень мощные системы защиты. Так как в Вейле один раз пытались расширить свою зону влияния и построить еще один город, при этом они считали, что подземная железная дорога очень выгодна и безопасна, но город был захвачен, и тогда эта дорога стала угрозой и пустой тратой времени. Так что, как по мне, выгоднее прокладывать наземные пути, а вместо вложений в туннели, сделать составы бронированными, ну еще и добавить вагоны с турелями». «Хорошо, я вас услышал. Но, возможно, перейдем к тому, для чего мы тут собрались». В голосе мужчины звучало легкое раздражение, за которым он пытался скрыть волнение. «По крайней мере, мне так показалось. Как скажете». Я пожал плечами, как бы говоря, что мое дело предупредить, а уж их дело согласиться или нет. «Что вы хотите за технологию производства праха?» «На самом деле, не так уж и много. Я знаю, что у вас много старых, еще советских складов хранения, и я бы хотел получить некоторую технику, которая хранится у вас в законсервированном виде». «И что за технику?» «БТР, БМП, танки, грузовики. А ты многое хочешь?» Мужчина хмуро смотрел на меня. «Разве?» Я в удивлении приподнял брови. «Я же не прошу новейшие образцы, я прошу то, что и так находится на консервации. Конечно, мне не хотелось бы получить технику, которая использовалась еще во время Второй мировой войны, но и на новейшие образцы я не претендую. Мне просто нужна качественная, надежная техника, которую можно будет взять за основу и после небольшой модернизации получить куда более высококачественную технику для выполнения широкого спектра задач. Говорите уже прямо, вы хотите свергнуть королеву, после того, как она вас бросила, это понятное решение, но мы не можем оказаться спонсорами государственного переворота. Это не в наших интересах. Вы излишне драматизируете. У нас с ее величеством более чем хорошие отношения, и переворотами, свержением власти или помощи кому-то в узурпации власти мы заниматься не собираемся. Я махнул рукой, как бы говоря, что предположения Семина крайне далеки от истины. Серьезно, и мы должны поверить вам на слово? Я, вздохнув, покачал головой. Вы ничего не должны, я просто уведомил вас о том, что мы готовы начать переговоры и назвал условия, на которых мы готовы разговаривать. Однако, как я понимаю, вы этого не желаете. Да, вы слишком много просите. Он усмехнулся, смотря на меня. Ну, в любом случае, я достал из стола папку, которую положил на стол и слегка подтолкнул в сторону дипломата. Это наше предложение. Такую же папку мы направим в посольство, а также передадим во время ближайшего делового визита в Россию через ваши внутренние каналы связи ответственным личностям, с которыми мы имели контакт. Он только искривил губы в улыбке. «Я могу предложить вам только деньги, больше ничего. Так что назначайте стоимость, и мы выкупим у вас право на производство праха по данной технологии». Я только покачал головой. «Деньги нам не нужны. Что нам нужно, я уже сказал. Так что, ну, нет, так нет». К папке он даже не притронулся. «Значит, нам не о чем говорить. Папочку с собой возьмите». «Зачем?» Он всем своим видом демонстрировал недоумение. «Затем, что когда мы передадим аналоги этих папок ко всем заинтересованным, к вам придут и спросят, а по какой причине не были проведены переговоры, а вы пытались торговаться, а что вы вообще сделали для того, чтобы Россия получила готовую технологию? Лорд Блэк, вы меня, конечно, простите, но никаких вопросов не будет. У моей страны более чем внушительные запасы природных ресурсов, так что нам не понадобится прах. А-а-а, пазл в моей голове наконец-то сложился. Просто кто-то узнал о договоренности и подсуетился. Так что тут, в Британии, оказался их агент, ну или просто проплатили его некоторую предвзятость. В общем, определенные личности просто решили, что прах опасен для их бизнеса. Теперь все становится ясно. Вот только ваши товарищи, которые лоббировали данное отношение к моему предложению. Сёмин усмехнулся, показывая, что мое предположение, если и не является истиной, то очень близко к ней. Не учли, что прах – это не только топливо, хотя в мире ремнанты его используют в том числе и так. Это не только электроэнергия, хотя безусловно его используют для ее генерации. Это даже не только порох, заменой которому он тоже может являться. Прах – это в первую очередь вариативность боевых действий и выживаемость военных. Потому что выжить, когда ты можешь воздвигнуть земляную стену, пусть и не очень прочную, но сделать это очень быстро, значительно проще, чем когда ты не можешь этого сделать. Мужчина только пожал плечами, показывая, что мои слова не тронули его. Впрочем, это все не мое дело. В той же Европе ресурсов меньше, и лоббистов там будет меньше, так что, я свое в любом случае получу. До свидания, до свидания. Сёмин меня покинул, я же достал блокнот и быстро написал в нем распоряжение доставить копии предложений в другие инстанции России, так чтобы к нам действительно не было претензий, а то еще начнут выделываться и говорить, что мы их обманули. Также им будет направлено официальное письмо, в котором они будут уведомлены о том, что первые переговоры провалились, так как их представитель не пожелал отнестись к ним серьезно. Можно, конечно, было бы написать гневное письмо о том, что они отправили продажного политика, который смотрит только на деньги в своем кармане, но это не мое дело. Пусть сами разбираются, почему первые переговоры провалились, а я, если что, предоставлю свои воспоминания для того, чтобы подтвердить, что мы действительно пытались начать разговор и даже не наглели еще, так как о численности техники пока не говорили, только о самой возможности передать ее. Посидев немного в кабинете, я увидел Дафну, которая вошла и слегка задумчиво склонила голову набок. Ничего не вышло, нет, он не стал даже пытаться договариваться, так что и я не стал пытаться убедить его, что России нужна технология производства праха. Инициируем переговоры с Германией и Францией. А Британия? А тут мы передадим данные после того, как нам передоложит это сделать королева. Но до этого момента мы должны стать основным поставщиком праха, чтобы окружающие поняли, что можно, конечно, с нами посоревноваться, но... Я искривил губы в усмешке, как бы говоря, что мы должны стать, если не монополистами, то как минимум приблизиться к этому. Хорошо, я отправляю послание, но как ты понимаешь, быстро они не ответят. Понимаю, но теперь у них приоритет, Россия, если и почешется, то разговаривать с ее представителем я буду только после того, как решу вопросы с Францией и Германией. Поняла, еще распоряжение, угу, подготовь на этот вечер либо костюм, либо платье, хочу поужинать с тобой. Со мной, она удивленно, растерянно и с невероятной надеждой во взгляде моргнула. «Именно с тобой, хорошо». Она быстро кивнула и, развернувшись, поспешила покинуть мой кабинет, я же, усмехнувшись, проследив за ней, и после этого достал документы, с которыми еще требовалось поработать, прежде чем я смогу отдохнуть. Взгляд со стороны. «Это что сейчас было?» Флёр растерянно посмотрела на Блейк, которая вместе с ней отдыхала в гостиной после очередной тренировки. «Дафна». Голос Блейк был слегка растерянным, но только слегка, так как сил на большее ей просто не хватало. «Это я поняла, я не поняла, что с ней случилось. Блёк лениво приподняла бровь. Я ее такой счастливой не видела никогда. Такое ощущение, что у нее все праздники в один день случились. Может и так. Блейк медленно посмотрела в ту сторону, куда убежала Дафна. А может, кто-то просто достал голову из песка и решил обратить на нее внимание. Пора уже вроде. Она едва заметно усмехнулась. Думаешь, ну, 15 лет, на Пенни он вроде как раз в этом возрасте внимание обратил, или все же в 16, хах, главное, чтобы мяукать не заставил. Флёр тихо рассмеялась. А, мне эту историю рассказывали, жаль, что не застала, было бы забавно, кошка, я, а мяукает, она. Блейк с трудом встала из кресла. Ладно, пойду, я, ванную приму, а то сижу тут вся потная, противно. Да, да, Флёр насмешливо покивала. Так и скажи, что просто хочешь предстать перед Драко в хорошем свете, что даже после тяжелой тренировки следишь за собой. А ты нет. Флёр со вздохом встала из кресла и пошла в другую ванную. Она действительно хотела перед своим будущим мужем быть идеально. Глава 194. Гости. Есть идеи, что это такое? Корабль Атласа. Блейк, которой я задал этот вопрос, ответила на него, пожав плечами. Для нее это все было более чем понятно. Я же только слегка нахмурился. Чем нам грозило появление корабля «Атласа» над океаном, пока было не очень понятно. С одной стороны они милитаристы, а с другой, по-моему, быть милитаристом в мире, где куча грим норовит уничтожить человечество, более чем правильный выбор. Я взмахнул палочкой. «Винтер, ты срочно нужна в моем кабинете, срочно, и возьми с собой свиток, в котором есть старые контакты». Патронус, записав мое сообщение, тут же убежал вдаль. Я же вздохнул. Думаешь, это все же представители Атласа? Пока не знаю, но если бы это были агрессивно настроенные разумные, или просто идиоты, то они бы уже летели в сторону ближайшей суши, чтобы отвоевать себе кусочек. Конечно, может быть, они просто умные злодеи, которые пытаются понять, где оказались и что теперь делать, но потому я и пригласил Винтер, попробуем связаться с этим кораблем. П.Ф. Блейк, я знаю, что ты не очень хорошо относишься к Атласу, но, не к Атласу, к ним я никак не отношусь, я предвзято отношусь к ПКШ, но это не помешало мне со временем наладить сносные отношения с Вайс, а также не цапаться с Винтер, когда она оказалась тут. И я рад, что ты у меня такая хорошая и понимающая. Я кивнул ей. П.Ф. А если серьезно, что тебе не нравится в том, что я хочу заполучить такой трофей, да еще и без боя? В конце концов им нужно где-то жить, вот и предложим им наш квартал, в обмен на верную службу. Ну, это конечно да, но, тебе не кажется, что ты слишком многое тянешь к нам? Другим это может не понравиться, а мне должно быть на посторонних не плевать, моя задача защитить в первую очередь жителей квартала. Защищая их, я так или иначе защищаю Лондон, ну в том случае, если враги будут нападать с нашей стороны. Блейк вздохнула. Я понимаю. В дверь коротко постучали, а после ее приоткрыла Дафна, которая после нашего с ней свидания просто лучилась счастьем. «Господин, к вам мисс Винтер, пропусти». Она кивнула и тут же распахнула дверь, пропуская девушку, которая поправляла свою одежду, а также пыталась привести свое дыхание в порядок. «Лорд Винтер, я пусть фактически потребовал твоего прихода в кратчайшие сроки, но я все еще не требую столь официального обращения. Не от тех, кто входит или имеет шансы войти в мой ближний круг». Она просто продолжила стоять, ожидая, когда же я перейду к делу. «Подойди, угу, а теперь смотри, сегодня получил снимки от наших разведчиков, которые работают не покладая рук. Я активировал иллюзию, на которой появился корабль Атласа, и это заставило ее вздрогнуть. Знакомый корабль? Да». Голос едва заметно дрожит. «Твоего босса, бывшего босса. Когда мне поступило сообщение от Вайс, я уволилась, чтобы отправиться сюда». В ее голосе звучало боль и раскаяние. «Хорошо, но его номер же у тебя есть?» «Да». «Тогда звони». Она коротко кивнула и тут же, достав свиток, начала набирать номер, благо он действительно был в ее свитке, ну и мы уже успели позаботиться, чтобы что с телефонов, что со свитков из нашего квартала можно было дозвониться в любую точку света. «Винтер», голос мужчины, который ответил на вызов, был слегка удивленным. «Генерал, рада видеть и слышать вас. Не думал, что ты так быстро узнаешь о нашем появлении, все же не прошло еще и 3 часов с того момента, как мы прошли через разлом». Судя по голосу, этот генерал, фамилию которого я заочно знаю, был рад слышать и видеть Винтер. «Я, поступили на службу к местному лорду, который готовится к тому, что на этот мир обрушится Орды Гримм. У него очень хорошо построена разведка, и потому он, как только увидел корабль и смог уточнить его примерную принадлежность, вызвал меня со свитком и, убедившись, что корабль принадлежит знакомому мне разумному, попросил вызвать вас, отвечала девушка, которая сейчас занималась налаживанием производства праха, четко, быстро и исключительно по делу, хотя голос ее выдавал с головой. Она явно была крайне рада видеть и слышать своего бывшего начальника, а еще, она испытывала стыд. Кажется, то, что она решила отправиться за сестрой, оставив генерала, ее несколько угнетало. И что ему от меня нужно? Я могу передать ему свиток, и вы сами поговорите. И как его зовут? Лорд Дракоблэк. Правитель? Не совсем. Он один из дворян страны Великобритания, и узнав о предстоящем, он выкупил у королевства целый квартал столицы, которые теперь оборудует и постоянно модернизирует. А еще он маг, как праховый, только тут магию умеют без праха вторить. Хорошо, передай ему свиток. Мне передали свиток. Приветствую вас, генерал Джеймс Айронвуд. Как уже успела сказать Винтер, я Дракоблэк, пока еще не лорд, но как единственный адекватный мужчина в семье я исполняю обязанности лорда. Итак, генерал внимательно смотрел на меня. Что же вы хотели? Ну, я хотел сделать вам предложение, точнее несколько предложений. Первое может прозвучать несколько грубо, но я думаю, что вы поймете мои мотивы. Я как глава квартала не могу оставить без внимания, что перешли вы в наш мир на большом боевом корабле. И мне бы пригодился и сам корабль, и специалисты, которые находятся на нем. КХМ. На меня смотрели с очень большой растерянностью. Джеймс, он предлагает тебе пойти под его руку. Голос раздался откуда-то со стороны, и это была девушка, которая не попадала в камеру. Я понял. Генерал бросил взгляд на говорившую. Судя по голосу, это Глинда Гудвич, бывшая заместительница Аспина. Винтер прокомментировала новый действующий голос. Ты права, Винтер, это именно она. И честно говоря, я несколько не уверен в том, как реагировать на это предложение. Возможно, вы дадите какую-то конкретику. Конечно. Я доброжелательно кивнул. Все дело в том, что оставлять такой актив на вольных хлебах будет глупостью, просто потому, что в одиночку вы не выживете. Насколько бы ни был совершенен ваш корабль, сколько у вас праха для поддержания его на лету? Я слегка клонил голову на бок. Это секретная информация. Я не ожидал ответа, но он прозвучал и был крайне безэмоциональным. Джеймс, скорее всего, это был риторический вопрос. Кстати, хочу отметить, что вы очень хорошо владеете нашим языком. Благодарю. Я усмехнулся кончиком губ. Мисс Гудвич, мне пришлось его выучить, так как разумные из вашего мира все чаще и чаще оказываются в нашем. И вести с ними переговоры лучше сразу после их попадания, а не через несколько дней, за которые менталист вложит им в голову знания языка. Тем более услуги менталиста не дешевые, и надо иметь возможность понять, а стоит ли вообще тратить ресурсы. И да, вы правы, вопрос риторический. Я прекрасно понимаю, что военный, которым является генерал, такую информацию не выдаст даже под пытками. Тогда что вы хотели сказать этим вопросом? Джеймс, Гудвич появилась в кадре и посмотрела на мужчину с осуждением. Не будь солдафоном. Тебе почти прямым текстом сказали, что запасы праха у нас конечные, и мы не сможем поддерживать корабль на лету бесконечно. Также я могу предположить, что этот мир давно поделен, и клочков земли без владельца тут нет. Ну почему же, не так давно появился целый континент, приземление на котором не будет воспринято как вторжение. Австралия, там некоторое время был очень большой прорыв, и как результат континент то ли вымер, то ли почти вымер, но Гримм там очень много. КХМ. Генерал нахмурился, а Гудвич посмотрела на меня с осуждением. Все же остальные клочки земли, которые могли бы подойти для обустройства базы, действительно поделены между странами. Так что вам придется присоединиться к кому-то. И почему это должен быть столь молодой человек? В голосе Гудвич слышался вопрос, на который она очень хотела найти ответ, а вот лицо почти не отражало эмоций. Мисс Гудвич, поверьте, Драко действительно хороший лидер и заботится о тех, кто является жителем квартала. Блейк подошла ко мне, чтобы появиться в кадре, и сказала это, смотря на женщину. Мисс Белладонна. В голосе женщины и в ее взгляде я видел недоверие, она явно не ожидала ее тут увидеть. Да, и я тут не одна. Кто еще? Сказала она это так, что было понятно, у нее пересохли губы, и она сейчас просто жаждет услышать имена хоть кого-то знакомого. Руби, Янг, Вайс, не так давно пришли мой отец, отец Руби и мисс Винтер, немного до них здесь оказалась моя мама, а еще из вам знакомых, пожалуй, самой первой, тут оказалась мама Руби, мисс Саммер. Саммер, в голосе Глинды слышалось недоверие. Да, так вот, у меня уже проживают те, кто вам как минимум знаком, вы имеете возможность с ними пообщаться для того, чтобы понять, что к чему. Это мое преимущество перед любым другим государством или разумным, который организовывает оборону. К тому же, не так давно мы смогли разработать технологию производства праха. Именно производства, а не добычи, так как залежи праха хоть и находят в нашем мире, но они слишком глубоко залегают, их добывать нецелесообразно. Это очень интересно. Есть и другое предложение, я могу помочь вам найти землю, бесхозную, это конечно будет небольшой кусочек земли, скорее всего остров не более 10-20 квадратных километров, но это будет ваш клочок земли. Остров, генерал усмехнулся на это мое предложение, и что нам с ним делать, мы же будем фактически заперты на нем, особенно если у нас закончится прах, а когда закончится продовольствие. Ну, других предложений у меня нет, я покачал головой, вы и сами должны понимать, что я вам предлагаю два варианта, которые по сути не несут вреда моим людям, и первый я вам предлагаю исходя из того, что корабль останется за вами. И подобное предложение звучит только потому, что я заочно знаком с вами. Винтер, Саммер, Тайнг, девочки из команды Блейк, все они, оказываясь здесь, давали мне информацию, на основании которой я составлял ваш портрет. Хочешь сказать, что другие бы такого предложения не получили? Ну, теоретически, если бы этот корабль был угнан. Я пару раз щелкнул пальцами. Допустим, вашим белым клыком, то примерно через 5-7 часов корабль брали бы штурмом, после чего корабль прислали бы к нам, а представителей клыка я бы просто высадил на каком-нибудь острове, обеспечив продуктами, чтобы они смогли немного устроиться. Хаэм, ты достаточно откровенен для политика, потому что я не политик, я лорд, пусть и будущий. Мне все эти игрища в политику, с возможными союзниками, не уперлись. Если мне что-то надо, я говорю, что именно, и говорю, что я готов предложить, а кроме дома, я готов предложить обучение языку, а также обеспечение вашего корабля всем необходимым, и в качестве ответной услуги я хочу, чтобы вы занялись обеспечением безопасности квартала Блэков, ну и Лондона в целом, а Вала спутница помогла Саммер в обучении юных охотников. Хаэм, предложение хорошее, но мы должны его обдумать. Конечно, я понимающе кивнул, так как не собирался давить. За меня это уже сделали, когда перечислили всех знакомых Гудвич, среди которых наверняка были как минимум знакомые генерала, а может и его друзья. И теперь они знают, что не живут тут. Винтер передаст вам номера свитков всех ваших знакомых, с которыми вы можете связаться для того, чтобы получить дополнительную информацию. Корабль Атласа, Айронвуд и Гудвич, глава 195. Последствия. Это возмутительно. Ваш вассал тянет на себя одеяло. Мы протестуем. Я стоял и индифферентно наблюдал за тем, как, возмущаясь, машет руками представитель США. В целом, реакция ожидаемая, разве что немного неожиданно, что меня вызвали к королеве на ковер, и теперь я так же, как и она, вынужден выслушивать все эти словесные поносы. Самое смешное, что возмущались в основном послы мелких стран. И только представитель США выделялся из этого болота мелких стран, которые тявкали что-то непонятное. И против чего же вы протестуете? Корабль. Корабль не должен принадлежать вашему подопечному. У него просто нет образования для того, чтобы правильно применить его. А посол США вон как раздухарился, явно считает, что мне не плевать на его мнение. Да мне даже если сейчас королева скажет, в чем я сильно сомневаюсь, отдать корабль, я не сделаю этого. Впрочем, вызов был составлен таким образом, что становилось понятно, она на моей стороне, но так как это все происходит из-за меня, то я обязан тут присутствовать. Впрочем, не только я тут, матушки тоже тут, как и генерал Айронвуд, на которого и оформлен корабль. Правда, и кому же должен принадлежать корабль? НАТО. Мы оборонительный альянс, и корабль должен принадлежать нам. Генерал, стоявший рядом со мной, не удержался и тихо фыркнул. Все же мы не идиоты, и даже после того, как он дал свое согласие, мы действовали осторожно. Менталисты прибыли на корабль и начали обучать языку в первую очередь самого Айронвуда и Глинду, а уже после всех остальных. Айронвуд же погрузился в изучение информации о нашем мире, странах, альянсах и всем остальном. И сейчас его явно веселила та сказка, которую пытается втереть посол США, при том, что все прекрасно все понимают. «Лорд Блэк, вам есть что сказать?» «Да». Я, улыбнувшись, сделал шаг вперед. «Мне интересно, а на каком праве вы собираетесь отнимать личную собственность мистера Айронвуда?» «Да, он не житель нашего мира, по крайней мере не был им, но корабль принадлежит ему». «Корабль не мог принадлежать ему, он принадлежал стране, в которой его сделали. И кем бы он там ни был, даже если он был главой государства, ему не может принадлежать корабль». «Сударь, а вы не охамели?» Я мигом растерял всю любезность, с которой начал говорить. «Я, мы с вами не на застолье, где нет регламента, и вы свою позицию уже высказали. Так какого демона вы перебиваете меня? Молчите». Я жестом дал понять, что не нуждаюсь в ответе, и от моего пренебрежения, вложенного в жесты одно единственное слово, он стал краснеть. Это был риторический вопрос. «Я прекрасно знаю, что представители США всегда плевали на регламенты и, если надо, не чураются давить на окружающих своим мнимым превосходством. Однако суть в том, что конкретно этот корабль был записан на генерала Айронвуда. Он немного параноик и перед тем, как покинуть уничтоженное королевство, оформил его по всем правилам на себя. Так что корабль принадлежит ему, а он теперь гражданин моего квартала. Так что я не понимаю вашего возмущения. Корабль должен быть общим». «Серьезно? И кто же будет обеспечивать его прахом для работы? Вы недавно запатентовали технологию. Вот вы и будете. Ахаря не треснет, лорд Блэк. Ваше Величество, я прошу прощения, но у меня уже других слов нет. США хочет въехать в рай на нашем горбу. Корабль значит общий, персонал для него должен наверняка предоставить я, так как прошлый его персонал теперь граждане моего квартала, еще и их людей, наверное, должны обучить, а еще и прахом обеспечивать». Я неотрывно смотрел на представителя США. «А может быть, мне вообще все средства рода и квартала передать на нужды США?» «Нет, давайте я вообще рабский контракт подпишу, а чего нет?» «Я вас поняла, лорд Блэк. Вы так сильно возмущаетесь, что ваша точка зрения понятна всем. Корабль вы не отдадите, и я вас в этом вопросе поддерживаю». Я рванул вперед и закрыл собой королеву, а передо мной появился щит, в который тут же врезался луч заклинания. И как это понимать? Королева была спокойна, точнее сказать, ее голос был просто ледяным от ярости, при этом мои мамы уже стояли рядом со мной, у Беллы была палочка на изготовку, а Цисси создала еще один щит. Айронвуд тоже стоял рядом со своим монструозным пистолетом. «Вы сами вынудили нас на этот шаг», — говорил все тот же представитель США. «После вашей смерти престол Британии займет более изговорчивый правитель, а род Блэк и вовсе лишится верхушки. Так что ничего личного, просто бизнес». «Бизнес, да», — в голосе королевы послышалась насмешка. «Ну, думаю, тут вы правы, только бизнес, кот Альфа. Последнее было сказано в какое-то устройство. Продержитесь несколько минут, гвардейцев, конечно, подкупили». В голосе королевы было слышно разочарование по отношению к гвардейцам, которые находились в зале. «Но верные люди у меня все еще остались». «Не только у вас есть верные люди». Я вздохнул, отражая несколько заклинаний, а также принимая на щит выстрелы из огнестрельного и прахового оружия. Бабушка была права. «Цисси, приказ на плант, поняла». «Плант». Пока Цисси отдавала приказ по зачарованному блокноту, королева решила поинтересоваться, что же это за плант. «Вроде США гордится своими авианосцами. Сейчас на 4 корабля начнут высадку мои люди с задачей по возможности захватить, а если возможности нет, то уничтожить. Думаю, такой ответ очень понравится представителям США. Ничего у вас не выйдет». Посол выкрикнул это слегка взволнованным голосом. «Оно и понятно, обсуждали мы все это, не скрываясь. Белла, ты долго еще будешь играться? Выруби уже их». «Я не играюсь, они просто с какими-то хитрыми артефактами, все заклинания, которые я в них посылаю, просто рассеиваются. А вот мои пули вроде проходят, только пока сильного урона они не нанесли». Айронвуд совершил еще несколько выстрелов. Впрочем, долго удерживать оборону нам не пришлось. Не прошло и 5 минут, как двери зала, в котором проходило это собрание, выбили и внутрь вбежали верные королеве силы. Вот и все. Королева довольно усмехнулась. «Теперь они никуда не денутся, а артефакты действительно надо изучить. Если даже вы, мисс Блэк, не могли их пробить, это говорит о том, что они крайне необычные, и нам, возможно, стоит задуматься о том, чтобы самим взять их на вооружение». «Согласна». Я сместил щит, прикрыв королеву. Вообще, весь этот бой был каким-то скучным, хотя оно и понятно, Белла банально не могла пробить щиты, Айронвуд пробивал, но праховые пули теряли слишком много энергии, так что оставляли на противниках только незначительные раны. Цесси занималась щитами, ну и я еще не полностью восстановился, так что предпочитал работать щитами. А наши враги были средними магами, которые не могли пробить наши щиты, а артефакты, честно говоря, не знаю, почему они их не. Всем назад. Айронвуд заметил что-то и отдал приказ раньше, чем кто-то что-то понял. Я с Цесси тут же наложил крайне мощные щиты, как и Белла, но даже этого оказалось недостаточно. Мощный взрыв, который разделся от наших недавних противников, буквально снес все три щита, хотя и сильно ослаб. Вот только мне и этого было достаточно, и если моя одежда держала жар, то вот лицо и волосы. Хотелось кричать, но все, что я успел сделать, это зажмуриться, так как понимал, что лечить глаза будет значительно сложнее. Жар, боль. Когда я перестал чувствовать огонь, что опалял меня, я медленно открыл глаза, пусть это и далось мне с трудом. Драка. Я медленно оглянулся и с удивлением увидел щит, который начинался точно за мной и закрыл мам, Айронвуда и королеву. Это стихийная магия. Матушка Цесси тут же дала мне понять, что произошло. Ты так сильно хотел нас защитить, что твоя магия создала щит. Такое редко, очень редко, но все же случается. Наиболее велики шансы у тех, кто начал осваивать бесполочковую магию, так как подсознание уже знает, что это возможно. Ну или идиоты, которые вообще знают только то, что магия есть. А теперь не мешай мне, лорд Блэк, я твоя должница. Королева не стала мешать маме оказывать мне первую помощь, я же только кивнул. Не шевелись, я сказала. Цесси прикрикнула на меня, и молчи, герой долбанный. Поверь, лорд Блэк, я этого не забуду. Королева поспешила покинуть зал под прикрытием своих защитников, я же прислушался к себе и с удивлением понял, что магии потратил не так уж и много, а потом до меня дошло. Дошло, почему именно никто за моей спиной не пострадал, хотя щит явно был наполнен куда меньше энергии, чем три щита, которые мы создали на пути взрыва. Хах, драка. Я не стал ничего говорить и только продолжил ожидать. Несколько часов спустя. Все, теперь только отдыхать. Цесси кивнула мне, после чего я наконец смог вздохнуть полной грудью и размять затекшую шею. Это только кажется, что не двигаться несколько часов, за которые мое лечение было закончено, дело простое. На самом же деле даже полчаса не двигаться, даже если речь идет только о голове и шее, это очень сложно. Хорошо, хорошо ему, ты знаешь, как я перепугалась. Ты там умереть мог, значит, такова была моя судьба. Наверное, лучше не говорить, что только благодаря такому моему состоянию они не пострадали, да и сам я пострадал значительно меньше, чем мог бы. Я думал, кожа вообще обуглится, готовился чуть ли не умирать, а вот оно как вышло. Впрочем, за то, что я жив, можно сказать спасибо ауре, которая частично поглотила урон, а вот за то, что они не пострадали, тут скорее всего дело в том, что щит настроился так, чтобы противостоять именно энергии взрыва, а сделал он это, считав информацию с моего тела, то есть за то мгновение, которое прошло с момента, как меня коснулся взрыв, до того момента, как он врезался в щит, моя магия не только создала этот щит, но и перестроила его. Я же послужил своего рода лакмусовой бумажкой, которая дала понять, от чего вообще надо защищать. Драка. В кабинет прибежали Дафна, Флёр, Пенни, Блейк и Руби, и все они выглядели очень взволнованными. Еще хорошо, что перед тем, как мы перебрались в квартал, матушка уже немного подлатала меня. Драка. Вслед за ними в кабинет вошла бабушка. Я в норме, ответил я всем одновременно. Практически не пострадал. По крайней мере, время восстановления не изменилось, а то, что кожа немного подкоптилась, так ничего, мне полезно. Я вздохнул. Полезно. Руби уставилась на меня с шоком и недоверием. Да, я расслабился. Стал считать средних магов неопасными, забыл про то, что даже среднего мага можно снабдить артефактом. Привык. Грустно усмехнулся. Что в Хогвартсе артефакты запрещены, на турнирах они запрещены, а боевые маги, такие как матушка Белла, или те, кто нас атаковал, не фанаты артефактов. Просто потому, что с ростом личной силы ты понимаешь, что артефакты ненадежны, даже если их создал мастер, есть шанс, что они подведут, а твоя магия не подведет. Благородные, как правило, не используют их из-за снобизма. Я вздохнул. А тот спектр артефактов, которые все же мне встречаются, они защитные или портальные, впрочем, последних скоро не станет. Из-за этого я поморщился. В общем, все будет хорошо, а я извлек урок, который долго не забуду. Потому что забыть, как твоя кожа покрывается ожогами, а ты проклинаешь себя за то, что притащил на долбанную встречу мам очень сложно. Ладно, я рада, что ты усвоил этот горький урок, и что он дался нам малой кровью. Я пришла сообщить, что 3 авианосца было потоплено, а 1, как и его группа сопровождения, были полностью захвачены. Вот и хорошо, даже 1 авианосец – это сила, а с группой сопровождения подавно. Думаю, королева не откажется обменять этот товар на что-то более полезное для нас. Да, я могу провести переговоры, если ты, конечно, хочешь. А давай. Я вздохнул. Со всем произошедшим мне надо просто отдохнуть. Глава 196. И снова политика. Ваше Величество. Я коротко кивнул королеве, впрочем, я всем своим видом показывал, что уважаю ее, а потому это выглядело уважительно и достойно. Драка, мой дорогой. Королева улыбнулась мне ласковой улыбкой, от которой мне захотелось сбежать в аквариум к голодным акулам. Там хотя бы мозги будут жрать в прямом смысле и сразу, а не десертной ложечкой и наслаждаясь каждым мгновением. Рада, что ты нашел время прийти. А разве могло быть иначе? Я всем своим видом показывал, что крайне обеспокоен тем, что королева могла даже подумать, что я могу не явиться по ее зову. Ну как же, ты же теперь большая сила. Летающий линкор из Атласа, вместе с обученным экипажем, флот вместе с авианосцем, который ты захватил у США после той неприятной истории неделю назад. Кстати, не хочешь отдать его мне? И улыбка добрая-добрая, аж задница слипается от такой доброй улыбки. Конечно, я коротко кивнул. Я и не думал, что смогу оставить целый флот себе, но вы же понимаете, что просто так передать его в ваши руки я не могу. Это разрушит как мою репутацию, так и вашу. Потому я подготовил список того, что мне бы хотелось получить. Точнее, 2 списка. Я тонко улыбнулся. 2 списка? Да, первый список. Я осторожно извлек из папки, которая была со мной, лист формата А4 и передал его помощнику королевы, который положил его на стол перед ней, и она, кивнув, стала быстро просматривать его. Составлен из учета того, что вы захотите забрать флот здесь и сейчас, без улучшений. Тогда я не вижу смысла задирать цену. Стоимость этого списка по оценкам моих людей где-то 1/4 от стоимости флота. Флот за 1/4 цены – хорошее предложение, но ты и сам должен понимать, что флот не новый. И во взгляде, брошенном на меня, я увидел желание торговаться за каждый цент. Впрочем, тут я ей подобного шанса не дам. Вы правы, флот не новый. Однако это учтено в данном списке. Мы рассчитывали все необходимое, учитывая то, что корабли уже были в эксплуатации не один год. Мы можем пустить ваших специалистов, и они оценят их состояние. Королева довольно кивнула. Хорошо, специалисты, конечно, прибудут, но мне интересно, а какой второй список ты приготовил? Видите ли, мои ученые не стоят на месте, а с тех пор, как у нас в руках оказались булхиды, и вовсе работают, не покладая рук. И сейчас у меня есть возможность полностью обновить корабли. Естественно, это будет не одномоментное обновление, и на один корабль сопровождения будет уходить около 1-2 месяца, а сам авианосец будет обновляться почти 1/2 года. Но зато после всего вы получите абсолютно новые корабли. Значит, новые корабли, да. Причем эта новизна, если вы пойдете на это, будет заключаться еще и в замене орудий, которые будут установлены на них. Конечно, для этого нужны либо сами орудия, либо их крайне подробные чертежи, но я думаю, это небольшая цена за самый современный флот из всех, что сейчас вообще существует. Самым современным он не будет. Королева покачала головой. Нет, я удивленно моргнул. Нет, русские навели у себя порядок. Королева едва заметно поморщилась. Не любила она русских, впрочем, все короли и королевы Великобритании их не любили, а вот я относился к ним хорошо и не понимал такого желания лезть туда, куда не просит. Под боком же Европа есть, она и ближе, и захватить ее проще. И после того, как маги вышли из тени, их загрузили работой. Они сейчас вовсю с помощью магов клепают корабли и самолеты. У меня тоже пару заводов по такому принципу работают. Людей, правда, маловато. Ну, со временем людей у нас будет достаточно. Это раньше можно было закончить Хогвартс и просто жить, работая в министерстве, или открыть небольшое дело по пошиву одежды. Теперь люди должны будут научиться выживать в более жестоком мире, и спрос на тех, кто получил хотя бы прошел небольшие курсы по одному из направлений магии, о становлении полноценным подмастерьем или мастером я пока не говорю. Я расстроенно покачал головой. Все же мне хотелось повысить уровень образования хотя бы в своем квартале, потому уже сейчас я с готовностью оплачивал репетиторов для небольших групп, которые подтягивали знания учеников на более высокий уровень, а некоторым даже личного наставника оплатил, естественно, под контракт, но оплатил же. Вот только пока еще люди не совсем понимают, что нас ждет. Они и не поймут, по крайней мере, если все сложится хорошо, то к моменту, когда миры сойдутся окончательно, мы будем готовы, и люди просто продолжать жить с небольшими ограничениями. Тем временем королеве подали второй лист, и она быстро пробежалась по нему глазами. Стоимость выросла сильно. Это естественно, ведь корабли – это очень сложные объекты, и для работы с ними требуются маги, которые не испортят все одним взмахом палочки. А у меня в квартале такие специалисты на вес золота. Знаешь, я все же остановлюсь на первом варианте. Мы еще не знаем, как в дальнейшем повлияют на мир Гримм, так что вкладывать столь большие суммы в корабли я не могу. Как вам будет угодно. Кстати, США очень недовольны тем, что ты угнал у них флот и потопил несколько кораблей. Сказано это было таким тоном, что сразу становилось понятно. Эта новость для королевы вообще не в первой сотне по важности. Знаешь, они даже пытались надавить на меня, чтобы я надавила на тебя, словно забыли о том, что эта их делегация устроила покушение, причем не только на тебя, но и на меня. А когда они попытались угрожать ядерным оружием, мне даже напомнить пришлось, что у нас оно тоже есть. Хм, я задумчиво почесал щеку. У тебя есть предложение? На меня посмотрели с легкой заинтересованностью. Да, не знаю, насколько это возможно, точнее то, что это возможно, я знаю, но вот, я некоторое время помолчал, подбирая слова. Я не уверен, что это возможно осуществить имеющимися у меня силами. Надо посидеть, посчитать, но я могу сразу сказать, что это будет очень дорого в плане жертв для ритуала. Но я могу накрыть всю Британию заклинанием табу, точнее его модификацией, которая запретит использование ядерного оружия на нашей территории. Мне уже предлагали. Королева грустно улыбнулась мне. Вот только это же заклинание уничтожит и наше оружие, а без него нас обычным оружием разбомбят. Так что это не вариант. Ну, я думаю, на моем лице было написано все, что я думаю. Да, да, я понимаю, как это звучит, но нам нужно это оружие. Я только печально покачал головой. Как скажете, ваше величество, как скажете. Значит, останавливаемся на передаче вам авианосца и его группы поддержки по первому варианту. Да, и еще, что у тебя с производством праха? Пока все непросто. Я слегка виновато улыбнулся. А я слышала наоборот, ты уже хотел русским технологию продать. Хотел, но пока это сырая технология. Она, конечно, рабочая, даже больше скажу, ее действительно можно продавать, и мне пальцем не погрозят, потому что и дух, и буква договора о передаче данных и методе производства праха соблюдены. Я предложил им технологию, а они отказались. Все честно, но передавать такое своей королеве. Я усмехнулся. Нет, если вы сейчас скажете, то я подготовлю документацию и за символическую плату передам вам ее, дав вам возможность сделать производство праха государственным производством. Но хочу заметить, что прах, производимый таким образом, у всех представителей Атласа вызывает сильное недовольство. Недовольство? Да, они говорят, что этот прах крайне низкого качества, такой только для бытового использования продавался, но даже самый неудачливый охотник на задание шел либо с прахом как минимум среднего качества, либо вообще без него, потому что надеяться на прах, который не производит должного эффекта. Я слегка развел руки в стороны, как бы говоря, что я не властен над данной ситуацией. Но его же можно очистить? Можно, скажу больше. Производство этого праха хоть и требует большое число материалов, но редкими они не считаются. Фактически они общедоступные, правда, сделать это могут только алхимики, но это реально. Вот только 5 килограммов материала требуется для производства 1 килограмма низкокачественного праха. 5 килограммов такого праха требуется для того, чтобы получить прах, немного не дотягивающий до среднего качества. 10 килограммов этого праха требуется, чтобы получить прах среднего качества. Дальше, как я полагаю, затраты растут. Да, и насколько мне известно, у вас просто нет того количества нужных материалов для производства праха. Даже у меня хватает пока только на прах, который едва дотягивает до среднего качества. Хочешь сказать, что вы используете растительные компоненты? Да, это признано для Британии наиболее выгодным, так как с помощью магии мы можем разбить множество теплиц для выращивания нужных ингредиентов. Впрочем, разработана методика не только для растительных компонентов. Хорошо, но помни, что ты должен передать мне технологию, как только сможешь производить прах среднего качества. А еще ты дашь мне список того, что мы должны начать выращивать. Конечно, как только мы договоримся о цене. Я скупо улыбнулся. Дерзишь? Вовсе нет, просто мой квартал не финансируется короной, и я вынужден искать средства для его развития самостоятельно. Потому, к моему сожалению, я вынужден торговаться даже со своей королевой. Тем более, что содержание такого квартала весьма дорого, и я сомневаюсь, что корона захочет взваливать на себя такие траты. Тут ты прав. Королева достала из своего стола какую-то бумагу и быстро посмотрела в самый низ, после чего непроизвольно передернула плечами. Мои аналитики проанализировали, сколько примерно твой квартал должен расходовать просто на поддержание своего текущего состояния, а ведь ты постоянно пытаешься сделать его лучше, при этом у тебя хватает средств платить налоги, а также запускать новые проекты. Впрочем, твои доходы мы тоже проанализировали, естественно косвенно, но и этого было более чем достаточно, чтобы понять, сколько именно ты примерно зарабатываешь. Я только продолжал молча улыбаться. Квартал и правда не бездонная яма, в которую только вливать деньги надо. Нет, поначалу он действительно тратил намного больше, чем приносил, а изначально и вовсе был черной дырой для денег. Но сейчас я даже откладывать в семейную кубышку умудряюсь, при том, что основная часть того, что остается, идет именно в казну квартала. Хотя все еще многое приходится закупать. Не хочешь вложиться в некоторые предприятия на территории Лондона? Если вы дадите мне список предприятий, то я рассмотрю подобную возможность. Продолжаю улыбаться, но при этом понимаю, что мой ответ может не устроить королеву, так как она хочет услышать однозначное. Да, а я ответил ей расплывчатое. Может быть, если все будет хорошо, то я окажу помощь, но это не точно. Королева сделала жест, и мне тут же принесли папочку, которую я даже не открыл, так как рассматривать то, что мне предлагают без аналитиков квартала и моего внутреннего круга, глупость. Можешь идти. Скоро запрошенное тобой начнет поступать в твой квартал. Надеюсь, что твои люди не станут мешать моим представителям брать корабли под контроль. И на этом наш разговор закончился. Понятно это стало потому, как она рукой махнула, показывая, что я свободен. Некоторое время спустя, как прошло, вопрос задала мама Цисси, а бабушка только вопросительно смотрела на меня. А вот Беллы пока с нами не было, она занималась делами и не могла присутствовать. Нормально, но королева сделала тонкий намек, что было бы неплохо безвозмездно вложиться в какое-нибудь предприятие на территории Лондона, а не только квартал развивать. Именно безвозмездно? Ну, я слегка пожал плечами, показывая, что я совсем не уверен в своих выводах. Сначала мне показалось, что она намекает именно на вложение средств, чтобы предприятиям помочь и прибыль самому получать, но потом я покачал головой, показывая, что пока я добирался до дома, у меня закрались сомнения. Впрочем, все равно надо, чтобы вы посмотрели воспоминания и помогли мне их проанализировать, а после вызовем аналитиков для того, чтобы они собрали данные по предприятиям, список которых мне передала королева. Давай смотреть, а после будем думать. Вальбурга улыбнулась мне, и я сбросил воспоминания в омут, после чего мы изучили мою встречу с королевой еще раз, а потом, по требованию бабушки, еще раз и еще. Нет, ты все же ошибся. Пока что королева только прощупывает границы возможного. Так что на данный момент получение прибыли с нашей стороны все же подразумевается, но в будущем она определенно начнет пытаться действовать более агрессивно. Ясно. Я прикрыл глаза. Драко, может быть, рассмотрим возможность подготовиться к этому моменту? Как именно? Я с некоторой печалью в голосе обратился к бабушке. Нет, я не сдался, но меня не радовала новость, что королева наверняка собирается загнать меня вместе с кварталом в такую ситуацию, в которой нам не понравится. Да так, предложил тут Иронвуд одну идею. Глава 197. Ритуал. Хорошо, одобряю. Выслушав предложение Иронвуда, о котором мне рассказала бабушка, я улыбнулся кончиком губ. Это и правда могло решить множество наших проблем. Множество, но не все. Но надо работать не только в этом направлении. Так что запускаем несколько проектов. Я слегка нахмурился, так как сейчас мне надо озвучить весьма опасную идею, хотя скорее задание, причем отправить на него предстояло Беллу, чего мне делать очень не хотелось. С другой стороны, я понимал, что без этого нам не обойтись. Драко. Цисси посмотрела на меня с каплей волнения. Мне очень не хочется этого делать, но выбор у нас небольшой. Либо купить технологию строительства ядерного реактора. На меня посмотрели с очень большим удивлением. Либо украсть эту технологию. Последнее лучше делать у страны, которая и так недружественна нам, например, у США. Я замолчал на пару минут, чтобы хорошенько обдумать все свои слова, так как просто так отдавать приказы на данную тему не следовало. Слишком тема щепетильная, и я склоняюсь ко второму решению, так как сами по себе ядерные станции нам без надобности. Просто на основе этой технологии я хочу запустить разработку нового типа реактора, работающего на прахе. Если нам это удастся и мы получим полную независимость в плане энергетики, то это будет только лучше, учитывая проект Ironwood. ХМ, бабушка внимательно посмотрела на меня. Правильно мыслишь, мы, конечно, обеспечиваем себя энергией, а технологии с корабля Ironwood могут обеспечить нам стабильное существование, но для того, чтобы точно не испытывать никаких проблем, нам действительно нужна не просто энергетическая установка, нам нужен аналог ядерного реактора, а боевая операция не обязательно. Она покачала головой, а я слегка приподнял брови, так как не понимал, что она хочет сказать. Внук, с последними событиями ты слишком сильно сфокусировался на силовом варианте решения проблемы, а я, например, просто исследовала то, как дела происходят в США. Делала я это для того, чтобы понять нашего врага, и это пригодилось. Последнее она произнесла после небольшой паузы, а на ее губах была довольная улыбка.